Контрреволюция тем временем не дремала. Она пребывала в шоке. Это был полный, окончательный ступор адмиральского мостика. Проклятый авианосец болтался как бельмо на глазу всего в полутора милях, и страшный флаг его был отчетливо виден последнему салаге на оцепеневшем линкоре. О том, чтобы навести великолепные орудия убийцы на предательский корабль, направить на него все ракеты, все зенитки, все торпедные аппараты и одним залпом оставить на месте отступника огромные пузыри, не могло быть и речи. Никто, даже первый флаг-капитан, не сомневался, ответный убийственный залп не заставит себя ждать. Подобное развитие событий стало бы бесповоротным концом народившейся цивилизации. А умирать в самом начале славных дел Божественный не хотел категорически. Гробовое молчание царило на Юде и на эсминцах. Казалось, сбывается прорицание Вельвы, и Рагнарёк надвинулся. Между тем чудо выкинул сигнал «Все за мной!» принялся на полном ходу удаляться с непоколебимой уверенностью, что остальные последуют его ошеломляющему примеру. Однако любимое детище первого флаг-капитана, тайное ведомство, успело посеять семена ужаса на ржавеющих корытах. Еще не разобрали гильотины на баке убийцы, и их постоянно натачиваемые ножи угрожающе нависали. Лишь гневный, на котором вспыхнула перестрелка между сторонниками и противниками Божественного, на то время, пока восставшие захватили рули, принялся неуверенно рыскать за революционным авианосцем. Но монархисты на нем, судя по всему, быстро взяли вверх. Сбившись с нового курса, пришибленно, словно побитая собака, эсминец вернулся на место. Таким образом, чудо остался в одиночестве. Многие в свите облегченно вздохнули. Но это не меняло дело. Оставалось бессильно следить за тем, как вдали растворяется гигантская туша отщепенца. Худшие предположения сбывались. Посыпавшиеся на мостик рапорта службы имперской разведки убедили присутствующих в совершенно патовой ситуации. «Мятежники отвергают вашу божественность», — доносили креслу. «Преступники обнародовали программу. Они приняли декларацию прав и свобод. Стратеги и объемные бомбы в их руках. В случае нападения бандиты угрожают ответной атакой». «Полный идиотизм», — сквозь зубы пробормотал взапревший главный артиллерист. «Какое там нападение? Какая атака? На чуде 243 атомных заряда, не считая 5953 бомб объемного взрыва и 10 тысяч торпед. Достаточно садануть одним единственным снарядом в этот муравейник, и воцарятся пустота, ничто, апокалипсис с его всадниками. Я даже представить себе не могу, что произойдет. По всей видимости, океан испарится, звезды попадают, от Луны посыпется радиоактивная пыль. Истинная потеха для сатаны. Мы сами себя поймали за яйца. Вы мне только скажите, зачем грузили на галоши все это дерьмо?» Раздраженно огрызнулся главный механик. «Что теперь делать с артпогребами? Какого дьявола надо было складировать столько торпед и создавать многослойный пирог из динамитных шашек? Чувствую, теперь будем болтаться, держа друг друга на прицеле». «А что прикажете делать, голубчик?» Главный артиллерист выжимал уже третий носовой платок. «Что сейчас делать? Не знаю», — честно ответил механик. «Но если и на этот раз дурацкий кризис завершится благополучно, одно посоветую. Бросайте-ка за борт ваши дурацкие хлопушки. Теперь они уже совершенно бесполезны. Поймет старик, незатейливую, как понос младенца, истину, удержится на троне. Более того, будет править вечно. Не поймет, всем нам наступит безвременный и совершенно определенный каюк. Но он не самоубийца, этот наш божественный. Вы предлагаете выкинуть ракеты и бомбы? А иного выхода и быть не может. Ну скажите, на милость, зачем они нам теперь? Делать козу Америки? Так ее и без нас не стало. Напротив, имея и дальше всю эту чертову кучу, мы сами себя уничтожим. А так, от греха подальше. И власти нашего старикашки никто и никогда угрожать не будет. А что еще надо для патриарха? «Немыслимо! Возмутительно!» – вспыхнул артиллерист. «Что вы несете?» «Вот она, Хиросима, вот Нагасаки в одном лице», – ответил механик, тыча пальцем, но удаляющееся чудо. «И каким образом мы спасемся, если этим бездельникам взбредет в голову начать боевые действия?» Боевых действий и в помине не было. Для мичмана и его карбонариев новость о том, что никто не последовал за чудом, стала первым потрясением. Подобно хворосту заполыхали споры, от чего случилось подобное и кто виноват. Но крики ровно ничем не закончились. Адепт все то бурное совещание просидел половецким идолом. Некоторые члены конвента сейчас, как никогда нуждающиеся в водительстве, принялись бросать в его сторону весьма недобрые взгляды. Он и ухом не вел. Делать нечего, юнцам-комиссарам пришлось смириться с действительностью. В конце концов, огромная корыта со скучившимися на нем самолетами целиком и полностью принадлежала революции. Разумеется, решение атаковать армаду для восставших было решительным самоубийством. Но с другой стороны, самый тупой якобинец на авианосце знал, как бы ни бесился на этот раз божественный, он и пальцем не посмеет тронуть 14 миллионов тонн взрывчатки. Тем не менее, всю первую ночь комендоры находились у заряженных орудий. Все, что только могло стрелять, за исключением ракет, код от которых был утерян окончательно и бесповоротно, приготовилось к бою. Однако сумрачным утром океан катил такие же тоскливые валы, какие он катил и вчера. Армада, не смея подойти, по-прежнему маячила на мутном горизонте. И ничего не случалось. День второй. Напряжение стало спадать. Подступили проблемы насущные. Засучив рукава, командор, с благословения адепта, хватился было проводить демократические реформы, но, вопреки всем расчетам, трюмные и не думали угомоняться. По ночам шел систематический грабеж кают. На юте устроили настоящую барахолку и торговали краденными вещами, не стесняясь патрулей, которые, впрочем, зачастую принимали участие в торге. Пьяная матросня с гармошками, лузгая невесть, откуда появившиеся семечки, склонялась по всем трапам. Особенно осмелели притихнувшие на первых порах маньки. Проституция весьма скоро превратилась в бич, который до смерти был готов запороть остатки нравственности. Не лучше дело обстояло на баке. Распоясавшаяся толпа вполне зримо требовала для себя хлеба и зрелищ. Летчики, оказавшиеся единственной, более-менее организованной силой, не смели покидать кабины своих машин. Надвигалась необходимость хотя бы временной диктатуры, о чем было решительно заявлено на конвенте, донельзя удрученным комиссаром права. Конвент признал, низы упорно и даже как-то злобно продолжают сопротивляться порядку. Мгла неопределенности сгущалась. О самом робком нападении извне, которое ненадолго могло бы сплотить массы, и мечтать не приходилось. На очередном сборище командор ощущал направленные на себя недоверчивые взгляды. Ропот, пока еще глухой, чувствовался везде и уже нависла дамоклого мечом тревога. «Нам жизненно необходимо перейти к нормированию продуктов», доложил комиссар продовольствия. «Многие склады разграблены. Кое-что удалось отстоять, но только карточная система спасет положение». И со всех сторон прорвало. «Сутенерство достигло угрожающих размеров. Торговля оружием перешла все границы. Поймана банда врачей, синтезирующих наркотики». «Хватит!» – взревел мичман с мольбой, оглядываясь на адепта. Учитель вынужден был согласиться, развязанность победителей зашла слишком далеко, однако опять ввернул речь о врагах явных и тайных, которые намеренно вводят неокрепшие души в вполне понятный контрреволюционный грех. «И где? Где, по-вашему, эти враги?» – сорвался на этот раз комиссар права. «Ваша прямая обязанность выяснить, где», – процедил адепт. «Так займитесь ею немедленно». Созданная чрезвычайка не отличалась своеобразием. Оставшихся в живых трюмных пришлось загнать обратно в нижние отсеки, из которых их еще недавно с такой помпой освободили. Партизаны, все эти бывшие учителя, продавцы и каменщики, и примкнувшие к ним первогодки заволновались, но были смяты и раскиданы. Со шлюхами обошлись более гуманно. Девиц-обезьян рассадили по плотам и шлюпкам. Вместе с проститутками за откровенный саботаж были высланы два десятка инженеров-интеллектуалов и редактор корабельной газеты. Диссиденты во главе с редактором отплыли на последнем баркасе. Замелькали весла, стриптизерши прощально махали платочками из дефицитного парашютного шелка. Инженеры и редактор затянули удалое. Она подмигнула еще разок. Сняла чулки и распустила поясок. Нижние чины, облепившие борта, мачты и надстройки чуда, мрачно прислушивались к пению. Но кое-кто и радовался. Всем уже была известна Манька-комиссарша, разбитная, жестокая приматка, с которой несколько раз тщетно старались состричь шерсть. У нее единственный, она тут же вновь нарастала какими-то ржавыми клочьями. Эта заросшая, хвостатая дрянь безошибочно выбрала своим покровителем мичмана-командора и теперь повсюду слонялась за ним. Она не вынимала папиросы из пасти, научилась лихо с двух лап стрелять из револьвера, наповал шлепая контру, и плотоядно показывала желтые, прокуренные насквозь клыки, вызывая отвращение и почти что мистический ужас не только у бывших подруг, но и у видавших виды матросов. Сейчас, вскарабкавшись на невероятную высоту, комиссарша раскачивалась на антенне мачты, визжа и щелкая зубами. Репрессированные отплыли достаточно далеко, когда на мостике возник и сам командор, проследить за выполнением очередного декрета. Команда, за исключением верной обезьяны, встретила его красноречивым молчанием. Потоптавшись, мичман счел за благо удалиться обратно в рубку. Впрочем, и там, среди соратников, молчание было не менее выразительным. В тот же самый проклятый день перепалка в конвенте приобрела чрезвычайно острый характер. Революция запуталась. Честно и прямо открыл заседание комиссар продовольствия. Нерешительность и недооценка факторов привели к катастрофе. Стоит ли указывать на того, кто виноват во всем этом дерьме? «Сдавайте полномочия», – неожиданно гаркнул он, воткнув в мичмана железный взгляд и не менее железный браунинг. «Мы с товарищами посовещались и решили, что вами займется особый трибунал». Друзья доморощенного Брута, а среди них комиссар права, комиссар вооружения и комиссар внутренних дел тут же согласно поднялись с мест. Исключение составил комиссар иностранных дел, совершеннейший бездельник за полным отсутствием каких бы то ни было внешних сношений. Дальше вышло совсем уж нехорошо. Инстинктивно командор вырвал браунинг из рук предателя. Он и думать-то ни о чем не думал, и хотеть ничего не хотел, но случился конфуз. Заговорщики уже замахнулись кольтами и парабеллумами, когда Манька-комиссарша, прикорнувшая до этого в углу, показала всю свою виртуозность. Грохнула отчаянная пальба, кают-компания занавесилась дымом. Глаз обезьяны изумил бы даже самого отъявленного киллера. Недовольные в один момент на редкость избирательно были убиты. Комиссар иностранных дел, вокруг которого образовались просторные бреши, не успел пошевелить бровями. Таким образом, вопрос о власти исчерпался сам собой. Оставшиеся в живых, впечатленные увиденным, решили прикусить языки, а Манька, как ни в чем не бывало, задымила очередной папироской. «Не впадай в уныние», — приказал адепт потрясенному ученику. «Сама судьба хранит того, кто обладает горячим сердцем, чистыми руками и холодной головой. За дело, товарищ!» Командор уныло согласился с учителем, что и впрямь, и судьба его хранит, и пора бы и за дело, однако с тех пор благоразумно не расставался со своей грозной телохранительницей. Комиссар иностранных дел не мог больше сидеть, сложа руки. Его идею поддержали, любой ценой нужно было отвлечь от бытового хулиганства приунывших корабельных босяков. Нескольких летчиков, замордованных постоянными дежурствами, вызвали на заседание, где им всучили агитационные листовки, которые оригинальностью не отличались, увы, башковитый редактор был уже выслан. Косясь в сторону бесшабашной Маньки, лейтенанты подчинились приказу. В задачу двух громадных стратегов входило сбрасывание 2 тонн листовок на головы сановных кровопийц и душителей, и взятие звукового барьера на высоте топ-мачты убийцы. Вскоре члены конвента с удовлетворением услышали потрясший палубу знакомый вой двигателей. Радио «Чудо» сообщило об исключительно мирной миссии посылаемых, заодно объявив, что революционный воздушный флот имеет право на любые маневры. Но случилась вещь совершенно предвиденная, о которой в последнее время только ленивый не судачил. Неутомимые охотники за серебром и золотом все же проникли вовнутрь машин, беспощадно распотрошив внутренности бортового оборудования. Вандалы перекусили плоскогубцами попавшиеся им под руку провода. В довершении всего полупьяные ремонтники кое-как проверили технику. Итог оказался закономерен. Монстры рухнули в океан со всеми своими листовками и захваченным боеприпасом. Катастрофа вызвала озлобленный ропот остального летного состава. На следующий же день после неудачной вылазки авианосец лишился половины летательных аппаратов. Авиаторы целой стаи, состоящей из вертолетов, транспортников, разведчиков и истребителей, перемахнули на Юдо. Воем и проклятиями встретил конвент сообщение о столь массовом побеге, но было поздно что-либо предпринимать.